Перед тем, как зачитаю список соболезнований, которые получены из разных церквей, семей, групп, я бы хотел сказать, что все эти соболезнования говорят не только о том, что его любили как сладкого певца. Давид тоже был сладким певцом, но это был такой певец, который, увидев Голиафа, оставил арфу и взял прощу и снял голову с Голиафа, а потом опять взял арфу и стал продолжать славить Господа. Понимаете, есть такие певцы, которые отрываются от церкви, создают свои альбомы, у них поклонники, у них есть дар природный. Александр Михайлович никогда от церкви не отрывался. Он пел там, где была церковь. Церковь была в лесах, он пел в лесу. Церковь собиралась в квартирах, он пел в квартире. Церковь шла на благовестие, он пел на деревенских улицах. Он не отрывался от церкви. Славится ли один член, с ним славится все тело. Он был в теле. Как результат вот такого законного подвязания мы получили отклик от народа Божьего. Пришло нам сегодня соболезнование. Брат Николай Цуман. От имени педколлектива вокального отделения музыкальной школы МХО выражаем глубокое соболезнование в связи с переходом в небесные обители дорогого брата-сотрудника, замечательного вокального педагога Александра Михайловича. Его почитали как отца, любили как друга, ценили как наставника, к нему спешили на урок как к мудрому педагогу. Охотин Владимир Андреевич. Ушел в вечные обители один из одареннейших преподавателей и исполнителей христианского пения в нашем братстве. Его исполнение гимнов, прославляющих Бога, было безупречным. Он был необычайно скромен, приветлив. Не было видно в нем гордости, тщеславия. Он любил музыкальное служение Богу, и ему он посвятил всю свою жизнь. Семья Охотина Давида и Юли. Совместный труд на спевках Московской церкви был для нас школой не только музыки, но и христианской жизни. Он учил нас мыслить. Позднякова Татьяна. В нашей памяти он останется как музыкант, который был очень предан своему делу. Он не приветствовал дилетантство и небрежность в музыкальном служении. Он считал, что наш Господь достоин самого лучшего и достойного прославления. Александр Михайлович обладал редким даром композитора песенного творчества. Все, что он описал, с любовью поется Божьим народом, как богатая духовная классика. Его мелодия на 22-й псалом Давида «Господь есть мой пастырь» поистине сделала его русским псалмом. Пусть эти слова, исходящие от самого сердца, будут направлены в его адрес как самая высокая оценка. Встречи и общение наши с ним в кругу его семьи хоть и не были частыми, но всегда были желанными, насыщенными и памятными. Общаться с Александром Михайловичем было легко. Он поражал меня своей искренностью, доступностью. В беседах с нами, поколением младшим его, он как бы скрывал свой возраст, давая нам почувствовать себя с ним на равных. Органически не переносил он убогости в композиторской мысли и в музыкальном исполнительстве. Он всегда, как истинный левит, был носителем профессиональных убеждений в музыкальном служении Богу. И терпеливо, настойчиво прививал их молодому поколению певцов, как добрый, ответственный и верный служитель в домостроительстве Божьем. Он прожил жизнь, наполненную духовным смыслом. Он всегда будет с нами в наших сердцах. В молитве и глубочайшем сочувствии ко всем вам, ваши друзья во Христе, доктор музыки Лариса Гордеюк и моя семья, город Чикаго, США.